Проше. Один мальчик, его звали Проше, не любил ходить в детский сад. Мама ведет его утром в детский сад, а Проше спрашивает: «Почему ты меня ведешь?» Мама говорит: «Потому что ты один заблудишься». «Нет, не заблужусь». «Нет, заблудишься». Проше каждый день с мамой спорил. Раз утром мама говорит ему: «Иди один в детский сад». Обрадовался Проша и пошел один, без мамы. А мама шла по другой стороне улицы и смотрела, куда он пойдет. Проша не видел маму. Он прошел немножко по улице, остановился и стал смотреть в окно. Он очень любил смотреть в чужие окна. В этом окне сидела собака. Она увидела Прошу и стала лаять. А Проша совсем не боялся собаки. Правда, он боялся, но немножко. Он знал, что собака за стеклом. Проша становился все храбрей. Сначала он показывал собаке язык, а потом стал кидать камушки. Собака на него злилась. Она хотела его укусить, но стекло ее не пускало. Собаку кто-то позвал. Она завиляла хвостом и прыгнула в канаву. Проша все стоял у окна и ждал. И вдруг видит, открывается дверь. Выходит эта собака, и с ней девочка. Она ее на цепочке вывела погулять. Проша хотел побежать, от страха ноги не двигаются. Хотел закричать, тоже не может. А собака увидела Прошу и как зарычит, зубы оскалила. Девочка изо всех сил держит собаку и кричит Проше: «Беги, беги!» Проша закрыл лицо руками и как заревет: «Больше не буду дразнить!» Тут подбежала Прошина мама, взяла его на руки, и они скорее пошли в детский сад. Укка. Пошел я на болото собирать клюкву. Набрал полкорзинки, а солнце уже низко. Из-за леса выглядывает, вот-вот скроется. Спина устала немножко. Распрямился я, смотрю, пролетела цапля. Наверное, спать. Она на болоте давно живет, я ее всегда вижу, когда она пролетает. Солнце уже зашло, а светло еще. Небось, на том месте красное-красное. Тихо вокруг, только кто-то кричит в камышах, не очень громко. А слышно далеко: «Ук!» Подождет немножко, и опять: «Ук!» Кто же это такой? Я этот крик и раньше слышал, только не обращал внимания. А сейчас мне как-то любопытно стало. Может, эта цапля так кричит? Стал я ходить около этого места, где крик слышен. Близко совсем кричит, а никого нет. Темно скоро будет, пора домой. Только немного прошел, и вдруг кричать перестало, не слышно больше. «Ага, думаю, значит, здесь». Притаился я, стою тихо-тихо, чтобы не спугнуть. Долго стоял, и, наконец, на кочке совсем рядом откликнулось «Ук!» и опять тишина. Присел я, чтобы получше разглядеть, смотрю, лягушечка сидит и не шевелится. Маленькая совсем, а кричит так громко. Поймал я ее, в руке держу, а она даже не вырывается. Спинка у нее серая, а брюшко красное-красное, как небо над лесом, где зашло солнце. Посадил я ее в карман, корзиночку с клюквой взял и пошел домой. В окнах у нас свет зажгли, наверное, сели ужинать. Пришел я домой, дедушка меня спрашивает, куда ходил. Ловил уколку. Он не понимает, что говорит за уколка-ка такая. Полез я в карман, чтоб ее показать, а карман пустой, только немножко мокрый. Вот, думаю, противная ука. Хотел ее дедушке показать, а она убежала. Дедушка, говорю, ну знаешь, ука такая. Она вечером всегда на болоте кричит с красным животом. Дедушка не понимает. Садись, говорит, ешь, да спать ложись. Завтра разберемся. Встал я утром и весь день ходил. Все про уку думал. Вернулась она на болото или нет? Вечером пошел я опять на то же место, где поймал уку. Долго стоял, все слушал, не закричит ли. Наконец тихонько «Ук!» где-то сзади крикнула и опять стала кричать. Я ее искал, так и не нашел. Подойдешь поближе — молчит. Отойдешь — опять начинает. Наверное, она спряталась под кочку.